Могут возразить. Разве можно считать антропософию учением темным, когда оно так высоко чтит Христа? Когда антропософы все ревностные христиане и прилагают усилия, чтобы слить христианство с антропософией? Но признание темными Христа – факт общеизвестный, ибо нельзя было им не признать его. Они признали его постфактум, но признали так, чтобы закрыть возможность признания следующего учителя, ибо формула, что такого, как Христос, не было и не может быть, закрывает человеку дальнейшее движение вперед, а темным только это и нужно, для этого они и признают его. Штейнер в своем усилии создать учение и свою веру нисколько не возвысился над всеми исказителями учения Христа и создателями разных учений, число коих легион, которые все без исключения пришпиливают это великое имя к своему искажению истины, чтобы придать ему подобие истины, чтобы придать своей лжи подобие правды, и имя Христа служит им лишь для обмана и для извлечения выгод. Великий провидец древности пророк Исаия предсказал наступление такого времени в замечательном по своей правдивости изречении. Цитата. «В тот день семь жен ухватятся за одного мужа, говоря, мы будем есть свой хлеб и будем одеваться в свои одежды, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас стыд». Исаия 4.1. Разве этот день не есть наше время, когда все церкви и все учения, то есть все жены, хватаются за одного мужа Христа, говоря, мы будем проповедовать свое учение, есть свой хлеб, одеваться в свою праведность, в свои одежды, только пусть будем называться твоим именем? Разве все это не происходит в наше время? Разве не все проповедники и учителя многочисленных якобы христианских учений христиане только лишь по имени? Имя Христа им необходимо для проповеди своего учения и своей правды, ибо не быть христианином в настоящее время стыдно. Называя антропософию учением темных сил, приходится эпитет темной силы дать и основателю этого учения, и что это не клевета и не инсинуация, видно из того, что Штейнер отверг правящую миром небесную иерархию и сделал это вполне сознательно. Ибо не знать о существовании ее и о том, что она правит миром, как бывший теософ, Штейнер не мог. Отвергнув иерархию света, он тем самым признал иерархию тьмы, ибо еще Христос сказал, кто не с нами, тот против нас. Смотри, от Матфея 12:30. Христос не говорит, кто не со мною, тот против меня, но кто не с нами, иерархами, тот против нас. Признавая Христа своим Богом и отвергая иерархию света, антропософы отвергают Христа, ибо Христос один из правящих миром иерархов. Одной рукой защищая его, они другой рукой наносят ему удары. Автор упомянутой книжки на странице 33 говорит, «Антропософы не проповедуют ни преклонения перед управляющими судьбами мира святыми мудрецами, ни мессианизма, особливо же воплощенного в конкретном земном образе». Конец цитаты. Этим сказано все. Этим антропософии выдано свидетельство о полной ее неблагонадежности и о несомненном ее сотрудничестве с темными силами. Иерархическое начало управления миром есть такой же закон мироздания, как и прочие космические законы. Непризнание иерархии света есть противодействие космическому закону, противодействие свету и сотрудничество с тьмою. Глубоко ошибаются те антропософы, которые полагают, что отвергнув иерархию, можно идти вне ее. Можно идти или с иерархией света, или с иерархией тьмы. Вне иерархического начала управления космосом никто находиться не может. Подробнее о значении иерархии в мироздании говорится в 7 и 8 главах этой части книги. В параграфе 125 «Беспредельности» говорится, цитата, «Только идя с законом, можно прогрессировать». Конец цитаты. Штейнер пошел против одного из космических законов, но такого, который или возносит, или ниспровергает в такую бездну, выбраться из которой понадобится усилие многих тысячелетий. будучи по своим прежним воплощениям весьма высоким духом, что видно по его исключительной талантливости и необычной многогранности его души, пойдя против закона, он не только в последнюю жизнь не преуспел и не продвинулся, что видно по его космогонии, но на долгий срок задержал свое развитие.